«Шашлык будет, пальчики оближешь», – заявил Егор, собирая мангал. «Это только в том случае, если я его буду готовить», – ответил Вася, довольно щурясь под лучами уже высоко поднявшегося солнца. «Вы еще подеритесь!» Светка расстилала покрывало и ехидно поглядывала на парней. «А давай-ка попробуем!» На губах Василия заиграла какая-то загадочная улыбка. «Думаешь, стоит?» – ухмыльнулся Егор. «Весовые категории у нас с тобой явно разные. Но я все же рискну». Сталин решительно расстегнул портупею, бросил ее на траву и стал расстегивать китель. «Мальчики, вы чего, всерьез?» – забеспокоилась Светлана. «Не боись, сестренка, никто твоего благоверного убивать не будет», – засмеялся Вася. «Ты что, на что-то действительно рассчитываешь?» Удивился Синельников, но также решительно стал раздеваться. Они стояли друг напротив друга, почти голые. На Егоре были огромные семейные трусы, а на Васе плотные плавки, напоминающие маленькие шорты. Даже маленький карманчик на молнии присутствовал. Размеры самих соперников тоже не соответствовали. Высокий, под 1,90 м, тяжелый Синельников – и, в общем-то, низкорослый и щупловатый Вася. Что это было, Света так и не поняла. Сначала они, пританцовывая, кружились друг против друга. Движения были какими-то очень плавными, грациозными и медленно, но неудержимо ускоряющимися. Светлана неожиданно поняла, что так не могут двигаться обычные люди. Даже лучшие балерины не могут. Это действительно был танец. Только никак не маленьких лебедей, а каких-то очень больших кошек. Огромный амурский тигр с его же тяжеловесной грацией против маленького по сравнению с ним, но очень быстрого и не менее грациозного гепарда. И была музыка. Ее не было слышно, но она была. Басы и четкий ускоряющийся ритм. И улыбки. Только они говорили, что это не будет бой насмерть. Неожиданно Василий ринулся в атаку, поднырнув под тяжелую и длинную руку Синельникова. Обоих парней просто не стало видно, так быстро они двигались. Света закричала. И тут же все кончилось. Егор лежал на животе с завернутой за спину правой рукой и колотил кулаком левой по траве, оставляя на глазах увеличивающуюся вмятину в земле. А маленький по сравнению с ним Василий сидел на вывернутой руке и, хохоча, выбивал ладонями чечетку на семейниках Синельникова. Светка заревела, глупо улыбаясь и размазывая кулачком слезы по лицу. Сталин тут же соскочил с Егора и, пытаясь опять двигаться медленно, как все, пошел к сестре. Но Синельников успел раньше. Каким-то опять кошачьим движением он буквально взлетел над землей и в несколько длинных прыжков достиг девушки. И вот она, уже успокаивающаяся, лежит в его объятиях, а запыхавшийся Егор, стоя с женой на руках, укоризненно говорит Василию. «Ну что, добился своего? Напугал ребенка?» «Ее напугаешь!» Улыбнулся Василий, уже направившийся к своей форме за сигаретами. «При таком-то защитнике!» Светлана прекратила реветь и только улыбалась, еще всхлипывая и гладя ладошкой Егора по лицу. «Будешь моего Егорушку бить? Я Лаврентию Палычу пожалуюсь!» Вася, как раз в этот момент вытаскивающий из кармана бридж с широкими лампасами зажигалку, захохотал и свалился на траву. Егор, вначале не понявший слов жены, переспросил. «Что?» И тоже не удержался на ногах. Он грохнулся на пятую точку, по-прежнему аккуратно удерживая Светку. Они с Василием еще долго переглядывались, то затихая, то снова начиная хохотать. Светлана, непонимающе, переводила взгляд с одного на другого и, наконец, тоже засмеялась. «Тебя, Васька, женить надо!» – неожиданно заявила она. Сталин, уже доставший зажигалку и собиравшийся прикурить, опять засмеялся. «Не дождетесь! Попадется такая же взбалмошная, как ты, и вы вдвоем начнете меня сосвету сживать!» «Нужен ты мне, как зайцу стоп-сигнал!» Она высвободилась из рук Синельникова, показала брату язык и тоже начала раздеваться. Августовское солнце уже прилично припекало. Светлана в зеленом раздельном купальнике подошла к самому берегу и попробовала воду ногой. «Теплая!» – довольно крикнула она и бросилась в воду. Василий докурил сигарету, аккуратно загасил и также собрался было направиться к берегу, когда его остановил вопрос Егора. «Вася, но как?» «А что ты думаешь, после того, как тебя десантировали сюда, работа проекта остановилась?» Ольга Шлоссер сумела поднять коэффициент выживаемости еще на 20%. Вот я и стал быстрее. А почему же они все-таки не выходят на связь? Не знаю. Независимо ни от чего должна сработать закладка Викентьева в течение 2-3 месяцев. Вот тогда, надеюсь, все и выяснится. Аппарат пробоя на таймере? Догадался Синельников. Именно. Подтвердил Вася и, не став ждать друга, в 3 шага достигнув берега, прыгнул в воду и саженками очень быстро поплыл к сестре. Егор задумчиво покачал головой. Видя, с какой скоростью плывет Василий, обнаружил наконец-то свои плавки совершенно не в том полиэтиленовом пакете, где они должны были лежать. И еще раз покачал головой, вспомнив, как Светлана собирала вещи. «Такое ощущение, что я сейчас упаду туда», заявила Светка, глядя в небо. Она лежала на спине, подложив ладошки под голову. «Ага, прямо в космос улетишь», ухмыльнулся Вася, переворачивая шампур над краснеющими углями. Светлана смогла все-таки оторвать взгляд от затягивающей голубизны, перевернулась на живот, подставляя солнцу спину, поймала взгляд брата и показала ему язык. Василий хмыкнул, но отвечать ничего не стал. «И чего вы вечно как кошка с собакой?» – спросил Егор, переводя взгляд с одного на другую. «Привычка!» – как бы размышляя, проговорил Вася. «Сейчас-то я это понимаю. А раньше...» «Раньше мы ревновали друг друга сначала к маме, потом к папе», – грустно продолжила за брата Света. «А теперь ревновать стало не к кому». «А ты прилично повзрослела за этот год, сестренка», – констатировал Василий, пытаясь отвлечь Светлану от воспоминаний о родителях. «Наверное, потому что женщиной стала?» – специально с подковыркой спросил он. «Дурак!» – тут же ответила Светка и покраснела до самых ушей. Синельников тоже немного покраснел и смущенно выдавил. «Не стало еще!» Вася весело и в то же время непонимающе посмотрел на них. «Подождите-ка, вы же с Марта вместе живете!» В принципе, такие вопросы и в этом мире, и в это время задавать было не принято. Хотя все было значительно проще, чем там и тогда. Но он же брат, в конце концов. И личная жизнь сестры и лучшего друга его кое-каким боком касаются. Черт! Вот врачей-сексологов здесь точно еще нет. «Да рано нам еще!» – промямлил Егор. «А-а-а, ну разве что! А я уж было подумал, что и со здоровьем что-то не так!» Василий задумчиво почесал затылок. «Но нифига себе! И это бабник Синельников!» «Или ссоритесь?» «Вась!» Все еще пунцовая Светлана подняла глаза на брата. «Она, конечно, сама виновата. Не брякнула бы, и объяснять ничего не надо было бы. Егорка тоже хорош, раззвонил. Но с ним она дома разберется. Хотя, это еще вопрос, кто с кем разбираться будет. Отшлепает по попе, как тогда, когда домработница нагрубила. Тогда не больно было, а обидно. Зато, как потом целовал отшлепанная. А сейчас? Конечно, о таком не говорят». Но таких близких, кроме брата и мужа, у нее больше никого нет. «Вась, да у нас все хорошо. Правда, правда». «А я-то все гадаю. Почему не расписываетесь?» «Но вот это как раз здесь совершенно не важно», – поднял голову Егор. «Некогда было». «Васька, а ты мне разрешение подпишешь?» – тут же спросила Светка. «Какое еще разрешение?» Не понял Василий, но тут же сообразил сам. С 14 до 16 лет регистрация допускается только с разрешения родителей. А он же теперь вроде как опекун. «Баба с воза кобыле легче», – – отшутился Сталин. «Ну, куда ж я денусь?» «А все-таки ты, Васька, странный», – констатировала Светлана. «То мудрый, как папа, то дурак дураком. И вот что-то с моим Егоркой общее есть. Он тоже иногда умный, а иногда не очень». Василий переглянулся с Синельниковым. Не хватало еще, чтобы Светка нас расшифровала. Она ведь далеко не дурочка в свои 14 лет. А за последние месяцы войны, и тем более после гибели отца, действительно очень повзрослела. Нет, он не ругался. Даже голоса не повысил. Берия был слишком культурным человеком, чтобы перейти на русский народный. Тихо так, спокойненько. Маршал натянул нас по самое не балуй. Сравнял с горизонтом? Да значительно ниже. Закопал. Что значит, не входя в зону визуального обнаружения? Ага, вот что значит Егор в блокноте майора тогда накорябал. Нечто подобное я и предполагал. Два батальона спецназа СГБ, поднятые по тревоге. А хорошо их Синельников натренировал. Даже я не заметил отблесков оптики. Хорошо, хоть у них в списках штатного оборудования кинокамер нет. Наша с Егором развлекуха на кинопленку запечатлена не была. Непозволительно так обращаться с государственной безопасностью? Выше нас двоих в державе секретоносителей нет. Но вот тут у противника будет полный облом. Не сломать нас ни современными способами, ни даже, пожалуй, изощренными методами того мира. Вот этого мы говорить, конечно, не будем. Оправдываться и извиняться? Надо. Я слишком хорошо знаю Лаврентия Павловича, чтобы не воспользоваться удачным моментом и не показать ему сейчас свое уважение. «Да, товарищ маршал Советского Союза, виноваты. Так точно. Точнее никак нет, больше не повторится. Понимаем ли мы всю ответственность перед партией и правительством? А как же? Только не перед партией, а перед народом. Да-да, тонкий намек на толстые обстоятельства. Нет, прямо сейчас об этом мы говорить не будем». Он очень умен, поэтому быстро такие серьезные вопросы решать не будет. Сначала поймет, потом сживется с мыслью, что мне на партию. И только потом мы начнем прямо, без обиняков, говорить на эту тему. А пока... Все-таки как здорово, что мы на одних интонациях понимаем друг друга. Втык заслуженный принят? Да, несомненно. Наши извинения с изъявлением уважения втыкающей стороне – тоже. Лупающие глаза Егора, когда мы сердечно пожимаем друг другу руки. Да, этому Синельников никогда не научится. Не дано, увы. Так, кратенько подведем итоги. Война началась 16 июня 1940 года. За несколько суток три основных группировки противника были окружены и разрезаны в нескольких местах. Образовался новый западный фронт на линии Данцинг-Варшава-Краков и 5 громадных котлов. Причем все основные склады фашистов были уничтожены. Без боеприпасов, горючего и продуктов немцы в окружении продержались кто 2, кто 3 недели, после чего капитулировали. Затем какие-то реальные наступательные действия нашей армии были только в Восточной Пруссии и Румынии. В Болгарию вошли без боя. Командование советской армии рассчитывает все свои действия, исходя из приказа отца беречь жизнь каждого советского воина. Очень правильный приказ. Оперативная пауза была нами взята для перегруппировки войск, занятых до этого удерживанием противника в котлах окружений. Несмотря на очень высокую мобильность наших войск по сравнению с другими армиями мира, за несколько дней этого не сделаешь. Необходимо было создать новые склады на занятой территории, подготовить аэродромы, перешить железнодорожную колею и так далее. Без всех необходимых подготовительных мер дальнейшее наступление для относительно маленькой по численности личного состава советской армии было бы самоубийственно. После восстания в Болгарии и ввода туда советских войск у нас появилась прекрасная возможность ударить по Турции. что и было сделано даже с некоторым изяществом. Удалось избежать лишних потерь с обеих сторон. А немцы? Пусть создают новую армию, пусть рекрутируют новые миллионы солдат и подтягивают к линии фронта под удары нашей авиации и артиллерии. Здесь необходимо еще учитывать, что экономика Германии рухнула. Вся руда скандинавского полуострова теперь закупается Советским Союзом. Это теперь Третий Рейх – колосс на глиняных ногах. Рынков нет, внешнего сырья тоже. Чуть-чуть подождем, легонько толкнем, и он сам рухнет. Так, прикинем наши ближайшие действия на политической арене. Царьград делаем столицей православия. Вообще делаем всю европейскую часть бывшей Турции полунезависимым православным государством в противовес профашистскому католическому Ватикану с большим количеством наших военных баз. Одновременно расширяем советскую Армению до исторических границ. Всех недовольных на самый запад полуострова. А затем подарим эту территорию грекам. В конце концов, это же их завоевание по результатам Первой мировой войны и Сербскому договору. Проведем прямую линию на карте от Эрдемита до Каша, как отец по карте Канады. Надо ведь брать пример с великих людей, а вот всех вменяемых – на стройке народного хозяйства. У нас дикая нехватка рабочих рук. Приняли решение реанимировать строительство Байкало-Амурской магистрали. Но вот быстро, увы, не получится. Катастрофически не хватает инженерно-технического персонала. Да еще эта идея Синельникова – переселение народов. Нет, ни в коем случае не принудительная. Развернуть грамотную агитацию среди молодежи Кавказа. В первую очередь Чечня, Ингушетия и Дагестан. Да и крымских татар на Дальний Восток и в Южную Сибирь с ранее перечисленными народами направить. Зарплаты там сделать выше. Наделы земли с мизерной арендой. Ну, во всяком случае, пока обживутся. Ассимиляция и еще раз ассимиляция. С молодежью это сделать проще. А там и старики к детям потянутся. Немцев Поволжья с земли тоже придется снимать. Но совершенно по другим причинам. Надо честно признать, что сделать из немца квалифицированного рабочего проще, ну, быстрее и дешевле, чем из того же турка или чеченца. Но не равны все люди между собой, как это записано в постулатах коммунистической партии. А если основополагающий тезис неверен, то и вся остальная теория врет. Вот именно эти соображения будем постепенно доводить до сведения нашего руководства. Тонко и ненавязчиво. Сначала посмотрим на реакцию, а потом решим, кто с нами, а кого к стенке. «Незаменимых людей у нас нет», как очень правильно говорил папа.